птицы древности. Я не могу его понять не только потому, что он волшебник. Он наследник целого народа волшебников. Увиденное мной поразило меня. В самом сердце спящих гор Ксальтотун беседовал с душами умерших и призывал древних демонов забытого Хирона. Я видел, как ему поклоняются проклятые потомки проклятой империи, как они называют его своим верховным жрецом. И я видел, что он готовит, клянусь вам, ни больше, ни меньше, он собирается возродить царство ужаса древности, Ахирон. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Амальрик. «Ахирон давно повержен в прах, а потомков этой расы слишком мало, чтобы установить империю. Даже к Ксальтотуну не под силу вернуть к жизни прах, которому 3000 лет. «Слишком мало знаешь ты о черных силах», — грустно сказал Орос. «Я видел, как от его заклятий даже горы меняют очертания. Передо мной появлялись туманные контуры лесов, долин и рек, не сегодняшних, а тех, что были на заре времен. Я даже заметил, как вставали из тумана пурпурные башни разрушенного Пифона. И во время последнего сборища, на котором я присутствовал, когда били барабаны, а его поклонники-горцы, завывая, посыпали головы пеплом, до меня дошло, наконец, значение его колдовства. Клянусь вам, своими чарами и заклинаниями, подкрепленными неслыханно кровавыми жертвами, он воскресит Ахирон, он покорит мир и потоками крови смоет современность, чтобы вернуть прошлое. «Ты сошел с ума!» — закричал Тарас. «Сошел с ума?» — Орост обратил к нему усталые глаза. «Да разве может сохранить разум человек, увидевший все это? Но я говорю правду. Он собирается возродить Ахирон с его башнями, чародеями и жестокими повелителями, такой же, как был. Остатки ахиронцев послужат ему основой, а кровь и плоть нынешних людей станут известью и камнем для этой постройки. Я не могу сказать, каким образом он этого добьется, здесь мой разум бессилен, но я видел это. Ахирон снова станет Ахироном, лесам, горам и рекам вернется древний облик, а почему бы и нет? Если уж я со своими скромными возможностями сумел воскресить мертвеца 3000-летней давности, то почему же величайший чародей мира не сможет проделать этого с целым царством? И восстанет Ахирон из праха, по его слову». «Можно ли ему помешать?» — спросил пораженный Тараск. «Есть только один способ», — сказал Араст. «Мы должны похитить у него сердце Аримана». «Но ведь я...» — начал Тараск и осекся. Никто не обратил на это внимания. Орост продолжал. «Эту силу можно обратить против него. Но как его похитить? Он укрыл его в таком тайном месте, что даже грабители из Заморы будут бессильны. Я не знаю, где оно находится. Ах, если бы он снова погрузился в сон Черного Лотоса! Но это было лишь после битвы при Валькирии, когда ему нужно было восстановить силы». Двери, запертые на ключ и на засов, бесшумно отворились, и перед ними возник Ксальтотун. Спокойный, молчаливый, он поглаживал бороду, но в глазах его горел адский огонь. «Слишком много научился ты от меня», — спокойно сказал он, указывая пальцем на Ороста. И прежде чем кто-нибудь успел пошевелиться, бросил к ногам окаменевшего жреца горсть пыли. Коснувшись пола, порошок загорелся, дым поднялся и обвился вокруг Ороста темной спиралью. Наконец спираль охватила шею бедняги, и его крик перешел в хрип. Глаза его вылезли из орбит, подобно шнуру, дым задушил его, побледнел и исчез, а мертвый Орост рухнул на пол. Ксальтотун хлопнул в ладоши, и в зал вошли двое. Их часто видели рядом с чародеем. Невысокие темнокожие, с красными раскосыми глазами и острыми, как у крысы, зубами. Они подхватили тело и вынесли его. К Сальтотун махнул рукой, давая понять, что с этим покончено.